Кэлен как будто не слышала ее. Впрочем, она всегда пропускала мимо ушей то, чего не хотела слышать. «Нет», — ответила Лиза и вздохнула. «Мне вполне хватает места, так что они мне не мешают». «Мешают, дорогая! Они мешают тебе прийти в себя», — перебила Хелен. «И ты сама отлично это знаешь. Ловко у тебя выходит, мама. Мне, значит, мешают, а тебе нет. Разве папины костюмы не висят в твоем стенном шкафу до сих пор?» «Это совсем другое. Мне просто некуда их убрать». «Убрать? Для кого? Зачем их вообще хранить?» Обе знали, что здесь был тот же самый случай, но... Хелен ни за что бы в этом не призналась. «Я не готова убрать их, мама», — сказала Лиз. «И, возможно, никогда не буду готова», — добавила она мысленно. Лиз страшно было подумать, что когда-то наступит такой момент, когда она захочет выбросить из своего дома вещи Джека. Она не могла этого сделать, как не могла сказать ему «прощай». «Пока ты этого не сделаешь, тебе не станет лучше», — предупредила мать. «Мне уже лучше», — сердито возразила Лиз. «Намного лучше. И вообще, я сама решу, как мне поступить с его вещами. И когда это будет, я сама пойму, когда».